Он поднялся, взял царевича на руки и крепко его поцеловал. Курчавый черноглазый мальчик погладил ручонками щеки отца и сморщился колючие. Анастасия с материнским восхищением смотрела на сына. Ахима день ото дня все сильнее привязывалась к Андрею. Она теперь и подумать боялась, что когда-нибудь ей придется расстаться с ним. Между тем приготовления к войне происходили у всех на глазах. Шла упорная молва о близком выступлении войска в поход. Прежде Ахима никогда не вникала в разговор о войне, о царе, о Ливонии. Теперь ловила каждое слово, которое говорилось на печатном дворе. Иван Федоров и Мстиславец любили поговорить и поспорить обо всем, касавшемся государевых дел. О будущей войне с Ливонией они говорили так же хорошо. Федоров негодовал на ливонских рыцарей, задержавших книги, краску и станки, выписанные царем из Голландии для печатного двора. Он говорил: «Давно бы мы напечатали «Апостол». И не только «Апостол», но и многие иные книги, кабы из-за моря перевезены были нужные станки. А тем, что их нет, великий урон учинился и всем государевым делам, ибо печать во многом бы помогла цареву правлению, и не творилось бы столь великой разноголосицы в областях и уездах по государевым делу, и все стали бы знать, как нужно жить, как Богу молиться и как народом править». Ахима видела, как Иван Федоров и Мстиславец плакали, узнав, что немцы перехватили заморские товары для печатного двора. Война обязательно будет. Ахима теперь уже в том не сомневалась, но... Андрей... Он ежедневно приходил к ней и уходил, когда на звоннице Николая колокол ударял к утренне, а в окно начинал проникать розовый отсвет зари. «Ах, Андрей, если ты долго не приходишь, то как будто и солнце меркнет, и зелень садов за окнами вянет, и весна не весна, и лето не лето, и осень не осень, и зима не зима. Околдовал ты меня, опутал чарами волшебными, словно рыбку, что попадает в сети к рыбаку. Она трепещет в тех сетях, а силы не имеет, чтоб разорвать их и уйти на волю в водяное царство». В таких размышлениях повседневно мучилась Ахима, поджидая Андрея. И в этот вечер ее волновали те же мысли, но только теперь уже не лето. Вместо зелени голые сучья в снегу. Все побелело за окнами, и недолог стал день, и рано темнеет, и колокол бьет к утренне в глубокой темени, и Андрей уходит очень-очень рано, не видя зари. А она провожает его тоже в холоде и темени, когда несносно скрипят половицы и хрипло лают псы, не узнавая в темноте Андрея. Андрей в этот раз пришел невеселый. А когда он мокрый, весь в снегу, раздевался, на улицах били набаты и пронзительно завывали рожки. «Со стрельбища измучился», — тихо проговорил он, — «пушку разорвал. Жалко мне». Ахима обняла его. Чем она может одарить его, кроме своей любви? Нет у нее ни вина, ни яств никаких. Сама живет кое-как. Одна любовь. Но Андрею больше ничего и не надо. Он сам принес ей краюху хлеба и вареного мяса из пушечной избы. Не было для Ахимы наибольшего счастья, как только слушать Андрея. А он любил рассказывать ей о своем пушечном деле, о том, как научился он ковать и лить пушки. Сам царь похвалил его. Андрей мечтал сварить большую-большую пушку, чтобы влезло в нее такое ядро, каким сразу можно сбить любую башню, пробить любую стену и уничтожить сотню врагов. Ахима, лаская его, нежно шептала, что нет на свете такого человека, который разуверит ее в том, что ее Андрей не сделает такую пушку. Ее Андрей способен еще и не на такие дела. Ее Андрею надо было бы родиться царем, а не крестьянином, не мастером литейного дела и не пушкарем. Пригожий Андрея и на лицо никого не найдешь на всей земле, а потому он и сможет, только он один, сделать такую пушку. Она так расхваливала своего друга, что тот начинал своей широкой ладонью, пахнущей ворванью и дымом, зажимать ей рот. — Будя, твой Андрей не токмо царем, но и хорошим пушкарем не бывал. Да и бог ведает, будет ли. Война покажет, гожусь ли я в пушкари. И не надо, Ахима, ни стели, ни мели, ни ври, ни плети. Хочу я быть дюжим лицом, а Покедова — ягненок безхвостый, вот кто я. И как обидно, коли убьют меня, и умру я, не оставив после себя пребольшущей пушки. — Оставишь, оставишь, — утирая слезы, сказала Ахима, — по что умирать? Не надо о том и говорить. А на войну я тебя не пущу. — Пустишь. Я такой, как все, не отстану от товарищей. Люди — Иван, и я — Иван. Люди — в воду, и я — в воду. А тут война. Да чтоб я остался в Москве и сидел бы в литейных ямах, а товарищи будут там воевать. Нет, Ахима, хоть и люблю я тебя, а от войны николи не отступлюсь. Чтоб Андрей сидел тут супостатом в утеху — «Николи!» В избу постучали. Ахима вскочила, оправилась, отворила дверь. Вошел Иван Федоров. Стряхнув с себя снежок, обтер ноги о половик, помолился, вздохнул. «Вашему сиденью!» — приветствовал он. «Добро пожаловать!» — ответила Ахима. Пушкарь почтительно вскочил со скамьи, Иван Федоров сел. Стал расспрашивать Андрея о стрельбе из наряда у калужской рогатки, о том, видел ли парень царя-батюшку. Андрей рассказал о стрелянии и о том, как Телятьев погубил пушку, и как царь Иван велел наградить его Андрейку 50 ефимками, а Плетьх умолчал, не желая срамить себя перед Ахимой. С большим вниманием выслушал его Федоров, а потом, ласково улыбнувшись, сказал: — Вижу я, парень, ты смышленый. Не пропадешь. Наш царь мудрый, но люди около него нехорошие. Соблазном его окружают. Ну да бог поможет ему отгородиться от них. Он завел беседу о войне, сказал, что и сам бы взял меч и лук и пошел бы к Ливонскому рубежу, да царь его с печатного двора не пускает. — А как народ? Охоч ли до войны? Андрейка ответил: — Нет ни одного человека при наряде и в пушкарской слободе, чтобы боялся войны с Ливонией. Все наслышаны о том утеснении, что чинит немец русскому человеку. Разоряет его церкви, мучает православных, не пускает заморские корабли, грабит московское добро на суше и даже землею владеет древнерусскую, а не своей. — Коим голосом рявкает, — сказал, усмехнувшись Андрейка, — таким и отрявкается. Наш меч — их голова. Пришло, стало быть, такое время, и кто должен — тот повинен платить. Иван Федоров остался доволен беседою с Андреем. Да благословит тебя Господь! Поклонившись, диакон вышел из горницы. Ахима во все время их разговора с любовью и гордостью следила за Андреем. А когда остались одни, она обняла его. «Лучше тебя никого нет».